Глава 37. Ай-я, ай-я, ай-я! Каждый звук отдавался тяжелым ударом в ее висках. Она старалась не закрывать глаза, потому что, едва прикрыв их, видела на кроваво-багряном фоне лица черных жриц с Лерой Аидой посередине, тянущих к ней руки. «Иди сюда, Айя, тебе не скрыться. Ты наша, наша, наша, наша». Айя сделала усилие над собой, отчаянно помотав головой из стороны в сторону. Помогло, но всего лишь на пару мгновений. «Убей! Убей! Убей!» Раздавалось змеиное шипение, соперемежаемое вспышками боли, взрывающимися в голове, и все силы полуэльфийки в этот момент были направлены на то, чтобы противостоять этому вмешательству. «Ты же хочешь этого, Айя! Ты рождена, чтобы убивать!» Неожиданный привкус чего-то соленого во рту вдруг вызвал вспышку ярости, поднимающуюся откуда-то из глубины души, и Айя приложила очередное усилие, подавляя эту ярость, что отозвалось в ее груди очередным приступом боли. «Я просто прикусила язык, просто прикусила язык. Черные жрицы здесь ни при чем, они не могут управлять моим телом на расстоянии». И как бы в противовес ее словам, очередная волна боли прошлась судорогой по всему телу, заставив скрючиться пальцы на руках, которые в бессилии царапали дуб, в то время как ее ставшее внезапно непослушным тело сползало по его стволу. Дождавшись небольшого затишья, девушка постаралась сесть. «Только не терять сознание. Им только этого и надо. Упаду, и я пропала. Я клянусь перед всеми светлыми богами и богинями, что этой ночью не прольется ни капли крови кентавров». Как будто ответом этой ее клятве окружающий мир взорвался мощным рокотом воинственного рева, и в этом восклицании так мало было человеческого, что Айя поняла, что армия кентавров совсем рядом, стоит на изготовку, готовая к вмешательству черных богов в русло жизни ее родного мира. Тут же она опять ощутила приступ неконтролируемой ярости и к своему изумлению увидела, как лопается кожа в центре ее ладони, взрываясь крохотными фонтанами крови, из которых тянулись магические кровавые лучи, лучи, несущие смерть всему живому. А я опять постаралась заглушить подступающую волну ненависти, и она сменилась волной паники и боли. Что будет, если вся ее кровь сейчас вытечет на землю? Она никогда больше не увидит отца, братьев и даже Агарны, никогда не спустится на дно океана и не почувствует запаха цветущей сирени на своем острове. Ее острове. Он так и назывался – Сиреневый остров. Чтобы вдохнуть запах сирени, необходимо выжить. А остановить свою кровь можно только одним – убить. Убить кентавров. Девушка вновь помотала головой из стороны в сторону, как бы отряхиваясь от непрошенных мыслей. Это не ее мысли, не ее чувства. Это стираются ментальные блоки в ее сознании, поставленные ей в черном храме. Она не умрет. Она выдержит все, что угодно для того, чтобы прожить свой путь. «Ты рождена, чтобы убивать. Рождена, чтобы убивать. Убивать. Убивать. Убивать. Убивать». «Нет!» — закричала Айя в ответ этим голосам в своем сознании. «Я рождена, чтобы жить! Жить!» Ей дорого обошелся этот импульсивный порыв, но и принес некоторое облегчение. Голоса утихли, и в глазах немного посветлело. Подтянувшись на руках, Айя поднялась на ноги, держась за дерево. Она не знала, сколько времени она провела, прислонившись спиной к мощным корням, в попытке отбиться от навязчивых, шипящих голосов черных жриц, болью впивающихся в ее сознание. Сейчас ее внимание больше привлекало не просто потемневшее, а почерневшее небо. А я вглядывалась в него, прислушиваясь одновременно к рокоту рева кентавров, которые, как она понимала, расположились не так далеко от этой опушки, на которой она стояла сейчас. Тьма вокруг продолжала сгущаться, и девушка почувствовала, как стремительно, ураганным порывом ее тело начинает покидать сила. «Нет», — прошептала она сквозь зубы. «Начинается. Нет, только не это. Приложив нечеловеческие усилия к тому, чтобы не давать своей же собственной силе покидать ее, Ая к своему разочарованию обнаружила, что не в силах противиться сама себе. Поток энергии стремительно проносился через ее тело, и был он настолько мощным и неудержимым, что прежние практики в храме не шли с этим ни в какое сравнение. Осознав, что сопротивление бесполезно, и каждая подобная попытка сопровождается только еще более невыносимыми вспышками боли, Ая расслабилась. Наверное, черные жрицы поняли, что им не совладать с ее волей, и она и шагу не сделает для того, чтобы приблизиться к армии кентавров. Что ж, Ая была собой довольна, хотя и чувствовала полнейшее опустошение, повлекшее за собой просто нечеловеческую усталость. Она с трудом оставалась держаться на ногах, судорожно цепляясь за дерево и напряженно вглядываясь в небо, взрывающееся грохотом, заглушающим рев армии защитников ее мира. Ая с некоторой обреченностью поняла, что сейчас произойдет, и ничего не могла с этим поделать. Только смотреть, не отрываясь, на ставшие совершенно черными небеса. Она так напряженно и внимательно ожидала этого, и все же, вспоминая эту ночь впоследствии, понимала, что ожидать такого было просто невозможно, как ни старайся. Ночь взорвалась очередной вспышкой боли, прошедшей судорогой по ее телу, из-за которой Ая с трудом устояла на ногах, и одновременным взрывом черного неба. Вспышки багряно-фиолетового огня окрасили небеса, и Ая увидела, как из пустоты на небе появляется черная кавалькада, о которой говорила ей Миила. Первым скакал невероятного роста черный всадник в черной, как ночь, маске на огромном вороном коне. Задержав внимание на его свите, Ая почувствовала, что ее замутило, но стоило ей отвернуться, закрыв глаза, как волны тошноты усилились. Отозвавшись спазмами в животе, а на черном фоне опять возникло лицо Леры Аиды, которая протягивала к Ае руки со скрюченными пальцами. Только сейчас Ая увидела, что руки жрицы покрывают трупные пятна зеленоватого цвета, и ей даже показалось, что она слышит тяжелый, чуть сладковатый запах разлагающейся плоти. «Или ты выполнишь свое предназначение перед храмом молчащих пряностей, или станешь первой добычей на пути дикой охоты». Жрица довольна и хищно улыбалась, обнажая желтые неровные зубы. «Не дать ей дотянуться до меня». Вспышкой раздался в голове Аи ее собственный голос, и девушка с усилием распахнула глаза как можно шире. Громовые раскаты, рев армии за лесом, вой призрачных псов – все смешалось в сознании Аи, и ей показалось, что она все-таки потеряла сознание и даже начала видеть сон, потому что вдруг чьи-то руки подхватили ее с двух сторон, приподняли в воздух и поволокли над лесом, прочь с пути дикой охоты. Ае показалось, или она видела, как мощные руки метают многочисленные молнии в черную кавалькаду, и не послышался ли ей адский хохот полчищ мертвецов, перерастающий в неистовый вой метающихся душ? Может, то, что она видит сейчас краем сознания, всего лишь сон, а может, она и правда летит по воздуху и чувствует рядом чье-то сбивающееся дыхание и крики? «Больше не удержу!» Сколько в этом восклицании отчаяния и протеста. «Нет!» Чей-то еще голос вторит ему, и Ая почему-то вспоминает о демиургах, втравивших ее в этот квест. «Я не справилась, не справилась», — обреченно думает Ая, прежде чем окончательно потерять сознание. «Если демиурги вынуждены были вмешаться, чтобы помочь мне, все пропало. Я проиграла квест». Она не знает, как долго пролежала в этой темноте, и снилось ли ей, или это было на самом деле, как сильные и мощные руки легко оторвали ее тело от земли, и она закачалась в такт движению лошади, летящей в карьер. «Наверное, опять сон», — подумала она, но на этом силы окончательно покинули ее, и она провалилась в черную спасительную пустоту уже надолго.